Слава Богу, братья и сестры! Рад приветствовать всех на этом месте. Поздравляю всех вас с большими праздниками, с Рождеством 25 числа и 7 числа. И, вы знаете, сейчас такая традиция пошла после брата Саши свидетельствовать. И я бы хотел засвидетельствовать перед началом своей проповеди. Я вспомнил Божью милость ко мне. Я даже не успел ее так сильно оценить. А потом вот понял, насколько большое значение это имело. Все, настолько Бог все быстро устроил. 1 числа мы с женой решили взять детей, там, прогуляться на коляске, выгулять и пойти в магазин, там, обменять одни товары на другие. Я знаю, что обмен производится только с паспортом. И я взял паспорт, ненадежно его положил в свой кошелек, ничем не закрепленный. Мы пришли к магазину, он был закрыт, но мы не расстроились, вернулись, все-таки мы подразумевали, что 1 числа он не будет работать. Вот. И ничего себе не подозревая, уже вечер, мы сидели дома, общались, и тут звонок в калитку, звонок в дверь. Мы никого не ждали, и непонятный человек, я смотрю в домофон, непонятно кто это, я спрашиваю, кто там, говорят, нам нужен Шамо, это из полиции. Я очень испугался, я начал вспоминать, что я сделал перед этим. Потом понял, что вроде бы ничего плохого я не делал. И я спрашиваю, а что вы хотели, еще не открывая? Просто, как, знаете, привык предостерегаться, вот вообще как бы, да, вот особенно в нашей стране, когда тебя вызывает полиция, ты, может быть, даже не виноватым ни в чем. Вот, но я вышел, и они начали так еще подшучивать надо мной, сказали, вы Шамо? Я говорю, да. Вы знаете, что вас разыскивает пожарные, полиция и скорая? Я говорю, почему, что случилось? Вас хотели поздравить с Новым годом, вот ваш паспорт. И я говорю, слава Богу. И да, у меня такой в жизни первый раз опыт. Обычно я знаю, что потеря паспорта сопровождается какими-то проблемами. Да, иногда и находят за вознаграждение там люди какие-то, но обычно это целая суета, волокита. Особенно я просто понял в моей жизни, насколько он сейчас важен, этот паспорт, потому что там постоянно какие-то документы делаются, там, мне нужно по работе постоянно его предъявлять, и ничего кроме паспорта не подходит. И просто Бог это решил сам, я даже не успел об этом переживать. Вот такой вот рождественский новогодний подарок Бог подготовил для меня. Да, слава Богу, я хочу прославить за это Бога. Вот. А сегодня я бы хотел с вами поразмышлять о таких важных вещах. И проповедь я свою назвал «В чем же твоя сила?». Сила твоя, естественно, как христианина. Я говорю сейчас о духовной силе, не о физической. И, может быть, кто-то уже в своих мыслях начал допускать, в чем же вот самая большая сила христианина. Может быть, это молитва, может быть, это вера, может быть, это послушание Богу. Но я верю, что ни одна из этих вещей, она не может существовать по отдельности. Конечно же, молитва – это очень сильный инструмент христианина. И верным быть, без веры написано «угодить Богу» невозможно. И верным быть – это тоже очень важный и главный аспект. И быть послушным Богу – это тоже очень важный аспект. Их нельзя разделять, и все эти вещи определяют христианина как сильного христианина, который все-таки в конце своего пути услышит от Бога слова «Верный и добрый раб, войди в радость Господина своего». Но я бы хотел остановиться немножко отдаленно от этих вещей, на такой вещи, как мудрость. Я сейчас буду потихоньку рассказывать, что мудрость под собой подразумевает, как я понял, как я анализировал, и какими вещами сопровождается мудрость, как характеризуется мудрый христианин. Я бы хотел вспомнить всеми известного и прославленного царя Соломона. Он снискал благословение у Бога и был очень богобоязненным. В свое время он организовал большое жертвоприношение для Богу, созвал много священников, почетных людей для того, чтобы принести жертву Богу на горе. И в этот день ему явился Господь. Сейчас я зачитаю это более подробно, здесь довольно большой отрывок. Это вторая книга Паралипоменон, первая глава. Я думаю, это будет полезно зачитать. «В ту же ночь явился Бог Соломону и сказал ему, «Проси, чего хочешь, и я дам тебе». И Соломон попросил Бога: «Ты был верен своей великой и неизменной любви к отцу моему Давиду». Я хотел бы тут остановиться. Когда я в первый раз в жизни читал Библию и это место Писания, еще не дочитав до строк, которые говорят, о чем же попросил Соломон, я наперед подумал, наверное, царь попросит богатства. Скорее всего, он захочет быть богатым, потому что любой царь понимает, что всем управляет серебро, и он захочет, чтобы в царстве не было голода, было деньги на армию, на провизию, на обеспечение. И каким было мое удивление, когда я читал дальше. И Соломон попросил Бога: «Ты был верен своей великой и неизменной любви к отцу моему Давиду, и меня ты поставил царем после него. Да исполнится, о Господи Боже, обещание, данное тобою отцу моему Давиду. Ты поставил меня царем над народом неисчислимым, как песок. Дай же мне теперь мудрости и знания, чтобы я мог идти вперед этого народа, вести его за собой и руководить им. Ибо кто способен править столь великим народом твоим?» И ответил Бог Соломону: «За то, что ты этого жаждал в сердце своем и не просил для себя ни богатств, ни других благ земных, ни славы, ни смерти врагов и даже долголетия не просил для себя, но просил лишь мудрости и знания, чтобы править народом моим, над которым я поставил тебя царем, за это дарованы будут тебе и мудрость, и знания. А еще дам тебе такие богатства, блага земные и славу, какими ни один царь прежде не обладал, и после тебя уже никто обладать не будет». Соломон покинул святилище в Гивоне, где был тогда шатер откровения, вернулся в Иерусалим и стал править Израилем. Вы знаете, это большой пример для меня послужил, когда я первый раз прочитал, и я понял действительно, насколько большую важность имеет мудрость в жизни любого верующего человека. Мы сейчас говорим, конечно же, о Божьей мудрости, не о человеческих советах каких-то, не о мудрецах, которые премудрствуют, но мы говорим о той Божьей мудрости, которую дает Бог. И я провожу параллель со своей жизнью и с тем, что происходило в моей жизни на протяжении ее. И вы знаете, я сделал определенный вывод, я вот как бы сделал заключение, что мудрость на моем жизненном пути, наверное, была бы самым серьезным и самым главным аспектом, если бы ее хватало всегда на всякую ситуацию и на всякий поступок. Если бы ее было достаточно, то, возможно, многих бы ошибок мы бы не сделали. И в Библии говорится, что началом мудрости, вот откуда происходит мудрость, что это такое, Библия тоже посвящает нас в эту тему. Начало мудрости, совершенно верно, это страх Господень. То есть мы уже можем из этого определения понять, что человек заведомо, не боящийся Бога, кем бы он ни был, он изначально не может быть мудрым. Мы, ну как бы, если в нашей жизни предстоит выслушивать каких-то людей, их советы, их мудрость, их наставления на жизнь, но мы знаем, что этот человек абсолютно не боится Бога, вы можете опровергать такие советы. Это неправильные советы, потому что начало мудрости – страх Господень. Так говорит Библия. И действительно, это можно заметить по ситуациям, которые происходят в нашем мире. Вот что происходит, если человек не боится Бога? Происходят очень страшные вещи. У этого человека, можно сказать, сожженная совесть. Этот человек может тебя обмануть, может тебя подставить, у тебя могут быть проблемы большие с этим человеком. Последовав совету или какой-то мудрости человеческой, ты можешь просто попасться в большую яму с проблемами. И поэтому Библия говорит, что начало мудрости – это страх Господень. То есть вот эта схема, которая нам представлена в притчах, что ты, если сегодня будешь иметь Господний страх – будешь иметь послушание Бога, то считай, что ты уже стоишь на правильном пути, и это уже значит, что ты стал на путь обретения мудрости. Имея страх Господень и становлясь на этот путь, ты автоматически становишься человеком богобоязненным. Нельзя бояться, нельзя иметь страх Божий и не быть богобоязненным. Это синонимы. И давайте вспомним очень яркий пример жизни и успеха богобоязненных людей. Вот чем характеризовались богобоязненные люди? То есть мы уже поняли, что богобоязненный человек – это мудрый человек, он имеет страх Господень. И таковым примером, самым ярким, первое, что я вспомнил, это был Иосиф. Когда его братья продали в рабство, когда он прошел через скорби, проблемы, он не оставался, не переставал быть верным, не переставал быть мудрым, не переставал быть богобоязненным. Даже когда ему жена управителя предлагала спать с ним, то есть она навязывала себя ему, он отказывался просто потому, что он боится Бога. Человек, боящийся Бога, будет послушным. И очень интересно записано в книге «Бытие», 50 главе, 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога». То есть человек богобоязненный, мы только что с вами рассмотрели, что может делать и какие последствия могут быть от человека, который не имеет Божьего страха. И что может быть от человека, который имеет Божий страх? То есть мы, естественно, говорим не о том страхе, который нас сковывает, который нас пугает. Мы говорим о Божьем страхе, который окрыляет нас, который дает нам силы, доброты, любви ко всему миру, послушания Богу, успеха и устройства в наших делах. И вот таким был Иосиф. Мы все знаем его историю, мы все знаем его успех и рассвет. Когда к нему пришли братья для того, чтобы просить у него хлеб, он перед ними уже стоял не в виде проданного человека в рабство, а в виде управителя всем Египтом. И вот что касается мудрости, я провел для себя такой анализ, что мудрость мы все-таки можем черпать, мы все-таки можем ее добывать, мы можем ее откуда-то брать, чтобы нам становиться более богобоязненными, чтобы нам становиться более послушными для Бога. И я для себя попробовал открыть несколько таких факторов, где мы можем черпать мудрость, как мы можем ее черпать. Первым, конечно и безусловно, неоспоримым фактом является то, что мудрость мы черпаем с годами. То есть она приходит с опытом, с переживанием каких-то Божьих обетований, то есть постов, молитв, проблем, конфликтов, споров. То есть когда мы помещаемся в эти сложные обстоятельства, мы выходим из них, если мы верующие люди, то мы выходим из них уже с каким-то опытом пережитым. И таким образом мы набираемся вот этой полезной мудрости. Но мы же можем не только черпать эту мудрость, когда мы проживаем какие-то моменты. То есть не только с опытом она может приходить, не только когда мы прожили какое-то количество лет, этого человека можно назвать мудрым. Потому что тот же Иосиф, тот же Соломон и другие великие мужи Божии, они были в довольно молодом возрасте и были очень мудрыми. Я веду к тому, что мудрость мы можем черпать не только пассивным способом, вот этим проживанием каких-то ситуаций, каких-то переживаний. Мы мудрость можем черпать и активным методом, активным способом, путем изучения Божьего Слова, путем изучения воли Божьей. То есть вторым пунктом, который я обозначил для себя, это изучение Божьего Слова, принятие наставлений. Я бы хотел зачитать на этот счет книгу Притчей, 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». То есть к активному методу твоей добычи мудрости, становления тебя как мудрого человека – может стать, то есть собирание твое вот в сосуд свой, собирание твое вот этой мудрости, может стать это принятие наставлений, как написано дальше в притчах, что «Сын мой, прими наставление отца твоего и завета матери твоего не отвергай». То есть принятие наставлений в твоей жизни может стать формированием тебя как мудрого человека. Будучи мудрым человеком, ты будешь послушным человеком. Будучи мудрым человеком, ты будешь богобоязненным человеком. И если активным методом приобретения мудрости является принятие наставления, то это значит, что нам необходимо иметь второе, немаловажное качество – это послушание. И как, то есть как мы можем принимать наставления, если мы человек непокорный, непослушный. Вряд ли такому человеку возможно дать наставление, и уж тем более вряд ли он его примет. И, естественно, не наберется мудрости. Послушание – это очень обширная тема, и мы знаем, что Богу нужны только послушные рабы, верные и добрые. Таковыми мы все желаем быть. Это наша цель – угодить Богу. И послушный христианин – Это благословенный христианин. Давайте немного вернемся назад и рассмотрим ближе, что же такое принятие наставления. Как сказано в притчах, что такое принятие наставления, как в притчах сказано. Принятие наставления – это одобрение с последующим исполнением полученных в свой адрес советов, корректировок, которые идут в едином ключе с Божьим повелениями и Библией. То есть наставление, которое мы получаем от людей, которое мы получаем от людей, которые хотят просто нас поменять, которые просто хотят нам сказать, как бы они хотели, чтобы мы себя вели, или что бы они хотели в нас изменить со своей точки зрения, вряд ли будут нами выполнены, потому что это не авторитетная точка зрения, это просто так хочет человек. Но наставления, которые происходят от Бога путем обличения или путем наставления согласно с Библией, согласно с Божьему Слову, или с путем наставления прямо от Бога, когда Бог тебя обличает, наставляет, учит тебя мудрости во время чтения, слушания проповедей. Вот это наставление ты принимаешь. И когда ты его принимаешь, ты набираешься мудрости. Вот это и есть активный способ становления тебя как мудрого человека. Самым большим наставлением в нашей жизни является Библия, Слово Божие, которое нам оставил Господь. И я бы хотел сказать, что сегодня нам очень важно быть мудрыми, принимать эти наставления, иметь страх Господень. Имея страх, мы уже стали на путь мудрости, мы уже стали поступать мудро. Но нам нужно развиваться, нам нужно идти дальше, нам нужно черпать мудрость, чтобы иметь благословение в жизни своей и в жизни своей семьи. Для этого нам нужно принимать наставления от Бога путем изучения Божьего Слова, путем принятия Божьих наставлений, Божьих повелений, которые ты получаешь путем чтения, путем изучения. Но чтобы черпать наставления вот эти и принимать их от Бога, ты должен быть послушным Богу. Без послушания это не может быть. Вот в чем и заключается сила твоя как христианина. Быть послушным, быть богобоязненным, быть мудрым и быть благословенным. Надо вспомнить, сколько героев Библии, имея послушание, богобоязненность, в конечном итоге они имели благословение. Все герои Библии имели это. Нету такого примера, когда бы непослушный человек имел какое-то благословение или какой-то успех. Нету такого примера, когда небогобоязненный человек имел бы успех у Бога, имел бы благословение. Нету такого примера, чтобы его восхитил Бог куда-то, будучи этот человек, будучи безрассудным, будучи немудрым, будучи небогобоязненным. Все-таки важно быть мудрым, иметь послушание. И таких примеров масса: Иов, Давид, Соломон, Елисей. Все эти люди характеризуются тем, что они были послушны. Но что происходит без послушания? Есть все-таки пример, но он, к сожалению, отрицательный. Когда Гиези прислуживал Елисею, мы знаем все пример Неймана, когда Нейман пришел омыться в Иордане, и Гиези побежал за Нейманом, чтобы принять от него дары, но он побежал вопреки повелению пророка, вопреки тому, что сказал Елисей. И его непослушание, его непокорность, то есть можно сказать, его немудрость, его безрассудство причинило ему большой вред. Его поразила проказа по слову Елисея. И свою проповедь я бы хотел закончить словами из Нового Завета. Это записано в Иоанна 14 главе 21 стихом. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Аминь.